Глава 17. Македонское главенство в Греции. Фивы долго не играли особенно видной роли в истории Греции. Фиванцы завидовали афинянам, и во время похода Ксеркса на Грецию они проявили самостоятельность не в пользу общего отечества. Фиванцы прямо приглашали Ксеркса идти на Аттику. Когда персы оттолкнули от себя Спарту и начали искать себе новую точку опоры в Греции, они обратились к фивам, и могущество персидского золота сыграло свою роль. В ходе Пелопоннесской войны фивы до Никеева мира поддерживали спартанцев, но потом между обоими союзными государствами произошел разрыв, а потом фивы, как и вся Греция, вынуждены были подчиниться македонской власти. Македония в глазах греков долго была варварской страной. Например, когда однажды македонский царь захотел выступить на состязаниях в Олимпийских играх, от него потребовали, чтобы он сначала доказал свое греческое происхождение. Царские роты, главные придворные фамилии в Македонии были действительно греческие, но масса населения не имела ничего общего с греками. Македония особенно усилилась в годы Пелопоннесской войны. Македонский царь Филипп жил в Фивах и получил совершенно греческое образование. Будучи хитрым политиком, он успел приобрести перевес над всеми соседями. При нем образовалась знаменитая македонская фаланга, ставшая основой македонской военной силы. Воины фаланги были вооружены мечами, которые могли одинаково рубить и колоть, а передние ряды фаланги были вооружены сверх того длинными копьями, сарисами, так что воин шестого ряда мог своим копьем защищать товарища в первом ряду. Но не только фаланге Филипп был обязан своим могуществом. В его руках находились большие денежные средства и дипломатия подкупа. И эти средства при опоре на мощную военную силу очень скоро привели в зависимость от него всю Грецию. Продажность граждан в Греции помогла Филиппу в каждом городе образовать свою партию, и он не упускал возможности для усиления своей партии. Например, узнав, что в Афинах образовалось общество сатирических писателей, он тотчас же послал ему значительные денежные подарки. Тщательно все подготовив, Филипп открыто выступил на порабощение Греции. Битва при Хиронее в 338 году до нашей эры закончилась уничтожением союзной греческой армии и падением Греции. Но Филипп не хотел быть варваром-завоевателем. Он объявил себя только стратегом всех греческих сил, а не царем. А греческие силы нужны были ему для задуманного похода на Персию, столкновение с которой представлялось неизбежным. Но героем этого столкновения стал уже не Филипп, а сын его Александр. Филипп же пал весной 336 года до нашей эры от руки убийцы, своего телохранителя Павсания, как полагают, подкупленного персами. Когда Филипп подчинил себе Грецию и собирался в поход на персов, его сын Александр, родившийся в 356 году до нашей эры, попросил отца не довершать всего, иначе никаких подвигов не останется на его долю. Славолюбивый и талантливый Александр получил блестящее образование. В течение 8 лет главным наставником при нем был Аристотель, и Александр вполне воспользовался уроками великого философа. Биографы славят также его физическую силу и возвышенность души. Но сильнее всех качеств было в Александре славолюбие. Например, на предложение явиться на состязание на Олимпийских играх наследник Македонского престола отвечал, что он не прочь, если соперниками его явятся также цари. После смерти Филиппа Греция хотела стряхнуть себя македонское иго, но Александр совершенным разрушением фив разом подавил восстание, а фивы всегда стояли за персидские интересы, так что этим своим ударом Александр обезоружил всех сторонников Персии в Греции, а потом последовал задуманный и подготовленный отцом Александра поход в Персию, о котором рассказывалось ранее. Александр Македонский стал владыкой всего персидского берега Средиземного моря, включая Египет. Отметим, что более других удержал его перед собой, лежавший на острове, город Тир. Тиряне за своим проливом защищались стойко, они пускали из орудий тяжелые камни, в осаждавшие войска, а их водолазы разрушали начатые плотины. Но Александр все же насыпал плотин через пролив и, совершенно разрушив Тир, перенес торговый центр оттуда в основанную им в Египте Александрию. Завоевав весь берег и уничтожив персидские морские силы, Александр углубился внутрь Персидской Азии. Битва при Арбеле в Месопотамии довершила покорение Персии. Царь Дарий Кадаман бежал, а потом был убит, и Александр объявил себя царем персидского государства, а затем принял титул царя Азии. Недовольствуясь завоеванием Персии, он предпринял поход в Скифию и проник в Индию. Только невиданные прежде греками слоны и природные трудности заставили его окончить войну и возвратиться назад. Рассказывают, что когда Александру во время похода представили чрезвычайно сложный гордиев узел, развязать который, по предсказанию оракула, значило приобрести всемирное владычество, Александр, не ломая головы над распутыванием его, разрубил узел одним ударом меча. Примечание. Согласно легенде, когда царство Фригия осталось без правителя, фригийцы обратились к оракулу за советом, кого выбрать царем. Оракул предсказал, что избрать нужно того, кого они первым встретят, едущим на повозке по дороге к храму Зевса. Этим человеком оказался простой земледелец Гордий. Став царем Фригии, он основал столицу, дав ей свое имя, а в цитадели города установил свою повозку, благодаря которой пришел к власти, опутав ярмо повозки сложнейшим узлом из кизилового лыка. По преданию считалось, что человек, который сумеет распутать этот гордиев узел, станет властителем всей Азии. В переносном смысле термин «гордиев узел» означает всякое запутанное сплетение обстоятельств, а выражение «разрубить гордиев узел» — разрешить какое-либо сложное дело, какие-либо затруднения самым прямолинейным способом. Чтобы понять, до какой степени военные действия играли второстепенную роль в этой войне, достаточно сказать, что при Гранике македоняне потеряли самое ничтожное количество людей, а персы — 1000 человек. При Иссе битва была серьезнее, но и там персы потеряли только 1/6 своего войска. Наконец, заключительная битва при Арбеле стоила македонянам всего 500 человек, а по некоторым данным даже 100. Военные жертвы и усилия македонян, очевидно, были лишь толчком, рушившим уже колебавшееся царство. Александр щедро одаривал своих воинов и награждал семейство убитых. Довольное и упоенное славой войско помогало Александру удержать власть, но это было только его личное влияние. Со смертью Александра, он умер в Вавилоне после жестокой лихорадки 10 или 13 июня, 323 года до нашей эры, в возрасте 32 лет, не оставив распоряжения о наследниках, его обширное государство окончательно рухнуло. Александр шел на Персию как представитель Греции. Он был настоящим греком до покорения Персии, но после старался быть персом. Он принимал персов в свое войско, усваивал их привычки и обычаи. Естественно, греки и македоняне были недовольны этим предпочтением себе, варваров. Но Александр хотел не только быть вполне персидским царем, он назвал себя по восточному обычаю богом. Это вызвало недоумение и насмешки в Греции. Однако афиняне хоть и восстали против божеского титула Александра, но и они с прочими городами послали к Александру поздравительные депутации. И даже спартанцы заявили: «Если Александр хочет быть богом, то пусть будет». Но эти депутации нашли Александра в столице Персии уже при смерти. На развалинах царства Александра Великого появился ряд самостоятельных государств. При этом Македонии не удалось окончательно слить с собой Грецию, и там образовались самостоятельные союзы городов – Эталийский и Ахейский. Примечание. Эталийский союз состоял из двух частей. Собственно, Этолия, она представляла собой одну из наиболее отсталых областей Эллады, где население жило по деревням, и некоторых областей Центральной Греции, органически с ней слившихся, а также многочисленных полюсов, находившихся в союзных отношениях с италийцами. Первоначальным ядром Ахейского союза была Ахайя, отсталая область на севере Пелопоннеса. В период своего рассвета в III веке до нашей эры Ахейский союз включал в себя большую часть полуострова. Ахейский союз включал в себя большую часть полуострова, и в составе его были такие крупные центры, как Коринф, Сикион, Аргос, Мегары, Мегалополь. Цитата. «Обширная империя сразу же развалилась. Одному из полководцев Александра, Селевку, досталась большая часть Персидской империи от Нила до Эфеса, другому, Птолемею, Египет, третьему, Антигону, Македония. Остальные страны переходили из рук в руки местных авантюристов. Начавшиеся с севера набеги варваров становились все чаще и губительнее. И, наконец, как мы увидим далее, с запада надвигалась мощная Римская республика, поглощавшая одну территорию за другой. Герберт Уэллс, английский писатель.